Глава 20. Добро пожаловать на нашу волну. Это не Sims и пропавшие без вести. Подкаст о реальной преступности, обсуждающий случаи, большие и малые, произошедшие в вашем районе и по всей стране. Еще до того, как мы сосредоточили внимание на Карен Блю, я каждую неделю надеялась прийти сюда с хорошими новостями, что ее нашли, или хотя бы что в деле наметился перелом. Она официально числится пропавшей без вести 9 недель, но ее дело так и не сдвинулось с мертвой точки. Основным подозреваемым по-прежнему остается бывший парень, якобы толкнувший ее и утверждающий, что в ночь исчезновения Карен развлекалась с друзьями. «Слушая подобное, ты тревогу не разгонишь», — заметил Тобиас, развалившись на секционном диване Лайлы и просматривая электронную почту на телефоне. Она проскользнула в гостиную с бутылкой воды для себя и бокалом красного вина для него. Бокал хрустальный, из набора, которым она почти не пользуется. Дома, когда никто не видит, Лайла предпочла бы налить вино в чашку или стакан, без выпендрежа. Но друг решительно воспротивился. «Подкаст у меня вместо фонового шума». «Это подкаст о реальной преступности», — Тобиас поглядел на нее поверх бокала. «О смерти и убийствах». Ния, особо ведущая его, сказала, что исчезновение Карен помаленьку пропадает из новостей. Ния почти местная, как и Карен, так что теперь разговор на тему, где она, идет без остановки. Лайла адресовала ему улыбку. «Если честно, подкасты о реальной преступности сейчас дико популярны». «Ага, знаю». Отхлебнув вина, Тобиас поставил бокал на стопку журналов, лежавших перед ним на столе. «У нас в Северной Каролине тоже есть подкасты». Оба чувствовали себя вместе непринужденно и комфортно. В этом отношении не изменилось ничего, считая ее переезда в Нью-Йорк. Их дружба началась еще на юридическом факультете. Карьеры свои они начали по-разному. Она в специализирующейся на криминальной защите адвокатской конторе, он в прокуратуре. Но довольно скоро их интересы снова пересеклись, и вверх взяло желание быть под собственным началом. Они были коллегами и друзьями, а теперь она его потенциальный клиент. И эта перемена была ей не по душе. Тобиас двигал ногу, пока их колени не соприкоснулись. «Ты в порядке?» «А ты не слышал? У меня муж пропал». «Я пропущу мимо ушей то, насколько фривольно это прозвучало, и буду задавать тебе адвокатские вопросы». Проигнорировав легкую дрожь в кончиках пальцев, Лайла сосредоточилась на возможности поупражняться. «Валяй». «Где ты была, когда он исчез?» Честный ответ подбрасывала видеоулику, демонстрирующую любовь больного ублюдка к малолеткам, являлся неподходящим, так что она уклонилась. «А где, по-твоему, я была утром?» «Спала без алиби», — он испустил театральный вздох. «Спасибо тебе за это». «Да сколько угодно». «Вы ссорились?» Она возилась с крышкой бутылки воды. «По-моему, все пары ссорятся». «Только не рассказывай об этом помолвленному мужчине. Ну-ка, дай-ка я». Он протянул руку, открутил крышку и вернул бутылку Лайле. Ему хватило ума не назвать ее слабой. Лайла ужасала мысль, что она не сможет подчинить себе собственное тело. Она барахталась в волнах отчаяния, подвергая сомнению каждую фразу и каждую мысль. И больше всего на свете мечтала сесть в машину и укатить прочь. Повторить точь-в-точь то, что якобы совершила Арон, чтобы улизнуть от супружества без любви. Она слышала сплетни и знала, что они будут становиться все громче и злее. Как только новость об исчезновении Арона разлетится по округе, ее жизнь превратится в сущее дерьмо. Стоит ей лишь показать нос в продуктовом магазине, а уж тем более сказать кому-нибудь «привет», как это будет рассмотрено, исковеркано и препарировано. Нужно подумать о чем-нибудь более радостном, пусть даже на секундочку. «Как там Кейт?» «Замечательно, несмотря на несуразную семью», — Тобиас искренне и широко улыбнулся. Она любила слушать о приготовлениях к свадьбе печально известного плейбоя Кейда Линдона и пылкого адвоката Тобиаса Мэддоу. Более того, Лайла практически не сомневалась, что в одном из отправленных Тобиасом электронных писем говорится, что хорошо бы подать на приеме голубей. И что в другом идет речь о лошадях и содержатся намеки на серьезный спор о доставке гостей на частный остров на яхте. Вот что бывает, когда женишься на южных деньгах. Типа дурацкие деньги. Будущим родственничкам Тобиаса принадлежит изрядная часть Южной Каролины, по крайней мере, ей так казалось. И сколько в семейке отставных политиков, партнеров крупных юридических фирм и владельцев бизнесов? Я потерял счет. Тобиас снова взял бокал. А тебе нужно перестать менять тему. Он единственный, кого она не способна обвести вокруг пальца. Он знал о ее отношении к замужеству и любви с самого начала. Она хотела обрести дом и расплатилась за это желание замужеством. Он это знает. Тобиас знает. Дьявол. Она-то думала, что и Аарон знает. Ты же ошивался вокруг Аарона. Он целостный, упрямый, надежный, раздражающий. Ты как будто описываешь надоедливого щенка, хохотнул Тобиас. Типа того, разве что дикого. Лейла вертела туда-сюда крышку бутылки. Не каждому везет на великую историю любви. Тебе могло бы. Мне хотелось чего-нибудь простого и чистого. Мужика с собственным доходом, не зависящим от моего. Чем больше она говорила, тем менее убедительно это звучало. Компании и комфорта. Очень романтично. Тобиас приподнял бокал в тосте, подрастеряв часть веселья. Но на самом деле не могу даже вообразить, чтобы он покинул тебя вот так. Я тоже. Собственно, он и не покидал. По крайней мере, намеренно. Но сейчас ее заботит его нынешнее местонахождение. Лайла то и дело представляла, как он отсиживается где-нибудь, строча эти чертовы записки, планируя отомстить. Итак, что же это значит? Где он, по-твоему? Лайла не знала, что ответить. Может, выдумать что-нибудь? От этой необходимости ее спасла Ния Симс. Но позвольте мне предложить иную версию. Что если Карен была не первой пропавшей студенткой колледжа? Была еще Яра Джеймс. Ее двоюродная сестра связалась с нами, чтобы напомнить об этом деле. Оно не получило такой огласки, как дело Карен, но Яру до сих пор не нашли. Она думала о переводе, наведалась в Корнелл, и с тех пор никто ее больше не видел. Нам известно, что она побывала в университетском городке и выписалась из отеля, где остановилась. Это исчезновение произошло 2,5 года назад, и за все это время ее больше не видели и не слышали. Ее сестра упомянула и о другой пропавшей, Джули Левин. Она отправилась в поход со своим парнем в государственный парк имени Тремона близ Люцифер Фоллс и исчезла. Это случилось около года назад. Ее парня арестовали, но он настаивает на своей невиновности. Что если это правда, и у нас не одна пропавшая девушка, а три? Три девушки, три студентки, у всех длинные каштановые волосы, у всех схожая внешность, атлетическое подтянутое телосложение, все красотки, рост около 5 футов 7 дюймов. Примечание. 1 дюйм равен 2,54 сантиметра. Много ли женщин подходит под это описание? Разумеется, но все эти девушки пропали приблизительно в одном районе. Не может ли быть, что в исчезновении всех троих виновно одно и то же лицо? А нельзя ли выключить подкаст? Тобиас состроил кислую мину. Он отвлекает, и теперь мне хочется узнать об этих женщинах. Именно так эти подкасты и заманивают. Выключу, само собой. Лайла взялась за пульт дистанционного управления, но внезапно оцепенела. А еще дело Аарона Пейна. Оно только-только открыто, и информации пока немного. Да, оно касается мужчины, но уважаемого. Без вести пропал преподаватель старших классов и тренер. Маловероятно, что его исчезновение как-то связано с исчезновением студенток, но его добавление к удлиняющемуся списку пропавших без вести поднимает один очень большой вопрос. Так ли уж безопасны наши жилые районы, наши дороги и наши прекрасные парки? Лайла попыталась что-нибудь сказать, но ее мозг заполнился невнятным лепетом. Она лишилась способности думать или действовать, просто откинулась на спинку дивана и застыла. Подкаст. Аарон попал в подкаст. Лайла. Огласка может все изменить. Пусть будет спарринг с Джинни, соседей и публику из школы можно проигнорировать. Она уже планировала закупаться за городом, чтобы избежать стычек. Но фанаты подкаста... Все эти детективы-любители нацелятся прямо на нее. Это уже чересчур. Тобиас положил ладонь ей на запястье. «Ты больше ничего не должна мне рассказать?» «Видеозаписи», — Тот факт, что она знала о них до исчезновения мужа, может разоблачить ее, хотя на самом деле они разоблачали Арона. Слова девочки, ее голос на заднем плане, их спальня. Как только видеозаписи всплывут, он больше не сможет вернуться в город. Передняя дверь распахнулась, и по дому, погрузившемуся в тишину, прокатился голос Джареда. «Лайла?» «Здесь!» — отозвался Тобиас, вставая. Джаред вошел в гостиную с нехарактерной для себя поспешностью. На нем был темно-серый костюм, но узел галстука он ослабил. Помятый пиджак на одном боку задрался, волосы взъерошены, словно Джаред причесывался пятерней. Вид не то чтобы неряшливый, но ближе к этому определению на памяти Лайлы он еще никогда не подходил. И этот встрепанный вид потряс ее. «Ты что-то узнал?» «Нет», — Джаред перевел взгляд с нее на Тобиаса и обратно. «Я не знал, что вы в городе». Это «нет» ее ни капли не убедило. Я позвонила ему и попросила о помощи. Мужчины обменялись рукопожатием, но Джаред не сводил глаз с Лайлы. «В поисках Арона?» «Окончательная цель — заставить полицию сосредоточиться на Ароне и не отвлекаться на посторонние предметы». Тобиас жестом предложил ему бокал вина. Отрицательно тряхнув головой, Джаред сел напротив Лайлы. «Кстати, о посторонних. Кто такой Райан Хорита?» Это имя ударило ее, словно прилетевшая в голову наковальня. Пришлось призвать все свои силы, чтобы сохранить неподвижность лица и тела. «Клиент, я продала ему дом». Внутренне сотрясаясь от напряжения, Лайла постаралась говорить ровно. «А почему вы спрашиваете?» — поинтересовался Тобиас. Джаред пристально вглядывался в ее лицо. «О нем спрашивала следователь». Тобиас снова взялся за бокал. «Ладно, попробую еще раз. Почему?» «Вот и я гадаю». Джаред развел руками. Лайла прекрасно знала, почему, и возможность, что ее муж мог остаться в живых, вдруг перестала быть величайшей ее проблемой.